Шатена перемкнула. Супруг снял магией пиджак, рубашку и брюки. Резким движением Хёда приблизился, проскользнув меж стройных ног, и навис над супругой. В следующее мгновение губы сомкнулись в поцелуе, диком, чувственном. Хёда обводил языком каждый сантиметр ротика партнерши. Сильные ладони схватили хрупкие девичьи руки и, сцепив их вместе, прижали к бортику кровати. Отстранившись, Хёда облизнул клыки и взглянул на лицо Акина. Выражение ее лица давало понять, что ей это чертовски нравится. Значит, плохая девочка хочет, чтобы ее наказали. Один моток веревки сорвался со столика и оказался в руках Шатена. Хёда приблизился вплотную и провел языком от ключицы до самого уха. Тихий, тяжелый голос наполнил сознание. Приступим к наказанию. Том 4, глава 64. Плохая девочка. Хёда медленно, наслаждаясь процессом, взял один конец веревки и принялся затягивать бандаж на хрупком теле, стянув каждую ногу, отдельно друг от друга. Иссей бросил остатки веревки обратно на столик. В руку прилетела повязка на глаза и наручники. А теперь самое интересное. Завязав повязку на затылке и наручники на тонких кистях, Хёда оглядел получившуюся картину. Акина стонала в преддверии своего наказания. Шатен поднял барышню за талию и усадил на колени. Сам же Хёда занял ее место и, облокотившись о спинку кровати, снял с себя последнюю оставшуюся часть одежды. Мужское достоинство в ожидании стояло колом. Когда возможность видеть партнера пропала, внимание переключилось на слух, обоняние и тактильные ощущения. Барышня резко обернулась на звук голоса дракона. «Иди сюда, Акина. Твое наказание ждет тебя тут». «Да, хозяин». Акина подползла на связанных ногах, помогая себе связанными руками. Опустившись вниз, супруга уткнулась лицом в горячий, пульсирующий орган. Влажный язык, с которого текла тонкая струйка, облизнул мужское достоинство от основания до самого кончика. Раздался скрип клыков. «Хозяин, вам нравится?» «Да». «Продолжай. Как вам будет угодно, мой обожаемый хозяин». Влажный язык сделал несколько кругов вокруг кончика, после чего девушка чуть отстранилась назад. Ротик приоткрылся и, округлив губы, аккуратно поглотил кончик мужского достоинства. Раздалось шипение через клыки. «Мало». Сильные руки схватили голову партнерши и одним нажимом насадили до самого конца. Клокочущих, давящихся звуков не было. В ротике девушки длинный язык опоясывал пульсирующий орган, водил по каждой вене. Хёда отпустил голову Акина. Подняв голову, вслед за пухлыми губками протянулось несколько тонких, поблескивающих в свете, нитей слюнки. «Это не все. Еще раз, как прикажете, мой обожаемый хозяин. Прошу вас, возьмите еще раз за голову». «Хорошо». Акина опустилась вновь, взяв в рот. Хёда опустил руки на ее макушку и толкнул вновь. Время от времени Акина поднимала голову, проводила языком несколько кругов, после чего опускалась вновь и водила языком уже у самого основания. И спустя некоторое время такой сильной, медленной стимуляции Акина получила то, чего так сильно ждала. Мощный выплеск белого молока хлынул в горло, но даже сейчас девушка не подавилась и проглотила все, что получила. Медленно подняв голову, попутно слизывая все, что осталось, девушка отпустила мужское достоинство супруга. Покачавшись из стороны в сторону, орган начал пульсировать, ожидая продолжения. Хёда схватил наручники посередине и резко потянул на себя. Лица мгновенно сблизились, и Хёда свил губы в поцелуе. Шатен в диком, зверином желании упивался мягкостью и теплотой. Свободная рука вцепилась в большую грудь. Дракон начал мять упругую грудь, вдавливать, тянуть и крутить розовую вершину. С нежных губ срывались сладкие стоны. Одним движением дракон обхватил руками тонкую талию и, приподняв супругу, провернул ее тело на 180 градусов и резко нагнул вперед. Упругая, большая попа выпятилась вверх. Акина обернулась назад. Желание было стянуть к черту эту повязку, но нельзя. Каждая мысль об этом пресекалась микроэлектрическим разрядом в нервной системе, отчего мозг погружался в волны эйфории. Со столика сорвалась плеть. Акина услышала свист. В следующую секунду попа ощутила то, от чего сознание, которое сконцентрировалось на тактильных ощущениях, чуть не свихнулось от удовольствия. Кожаная плетка с характерным шлепком съездила по упругой попе. Звук утонул в последующей тишине. Плетка хлестанула еще раз. С пухлых губ сорвался стон вожделения и погружения в удовольствие. Мазохистка начала трясти попой в желании получить еще. И получила. Плит шлепнула мягкую попу в очередной раз. Акина уже поплыла и начала нести похотливый бред. «Да хозяин, да накажите меня еще, я плохая, грязная девочка, которая думает только о разврате с хозяином. Меня надо наказать». Плетка хлестанула еще, но на этот раз сильнее. Это лишь сильнее взбудоражило, и так расшатанное сознание. «Да, еще хозяин, жестче. Я вся ваша, я принадлежу вам, можете делать со мной что захотите. Прошу, еще». Кинув плетку обратно на столик, Хёда шлепнул по упругой попе собственной рукой, и сразу же принялся мять мягкую кожу. Вторая рука также уперлась в попу. Сильные пальцы утопали в шелковистой, светлой коже. «Ну же, хозяин, я уже не могу терпеть, возьмите меня». Хёда вытянул руку в сторону столика. В ладонь прилетел ошейник. Шатен нагнулся вперед и застегнул игрушку на шее девушки. От ошейника протянулась веревочка, которую Иссей обвязал вокруг пальцев и потянул на себя. Акина поднялась вслед и ощутила, как сильная рука обняла ее в районе груди, вцепившись пальцами в мягкую полусферу. Акина простонала на выдохе, поскольку терпеть уже не было сил. Хёда прикоснулся своим достоинством к пространству меж ног. Там уже все промокло и сочилось. «Хозяин, прошу вас, дайте мне его, скорее, я хочу почувствовать его. Ну раз грязная девочка так хочет, умоляй». «Хорошо, молю вас, хозяин, позвольте грязной девочке ощутить вас внутри. Вставьте свой жезл, раз ты так хорошо просишь, думаю, можно и позволить». Хёда упер Акина грудью в кровать, оттянул ее попу на себя и, пристроив прибор, нагнулся вперед, уперевшись руками в кровать. Приблизившись к самому ушку, Хёда легонько укусил его и почти зашипел, получая свое наказание. Шатен вогнал с разгона, до самого конца, отчего массивная кровать заметно прогнулась вниз. Барышня взвизгнула и сразу попыталась прикрыть рот, но Хёда не позволил. Схватив наручники, дракон оттянул их вперед. «Нельзя, как пожелаете, хозяин». Хёда полностью вытащил и, отпустив наручники, пару раз шлепнул агрегатом по мягкой попе, вызвав легкое постанывание. «Ну же, хозяин, верните». Шатен вновь укусил Акина, но на этот раз за плечо. «Я не разрешал мне приказывать. Ожидай, когда я решусь сделать следующее, а чтобы этот непослушный ротик так много не болтал». В руку дракона со столика прилетел кляп с шариком по центру. Хёда закрепил шарик меж розовых губ и застегнул лямку на затылке. Вновь уперев супругу грудью в кровать, император пристроил агрегат к попе. «Сейчас ты получишь то, чего так желаешь». Одним жестким рывком Шатен вошел в По комнате раздался сдавленный кляпом стон. «Нравится?» По мычанию и текущим с шарика тонким полоскам, Хёда понял, что его жена просто в восторге. «Ну раз так», отстранив таз, Хёда произвел еще один толчок. И еще, сильные, упрямые толчки заставляли внутренности вздрагивать. Мозг не успевал оправляться от предыдущего микроимпульса, как тут же получал следующий. Ложе проминалось вниз, и каждый раз рисковало треснуть. Хёда окончательно слетел с катушек и, нагнувшись вперед, уперся руками в кровать. Сквозь клыки прошипел пар, обжегший девушку. Следующие толчки стали еще более редкими и сильными. Акина стонала так, что казалось, ее услышит весь дом. Добравшись до финиша, Хёда хорошенько шлепнул упругую попу и выпрямился. Представшая взору картина была прекрасна. Потянув поводок на себя, Иссей поднял хрупкое тело девушки и обхватил тонкую талию. Резко развернув партнершу лицом к себе, Хёда стянул повязку. По глазам было видно, что Акина в экстазе. «Мало, еще». Дракон щелкнул пальцами. Застежку на кляпе перебило, и игрушка упала на большую, упругую грудь, остановившись в ложбинке. Хёда дернул супругу на себя и свил губы в жарком, страстном, животном поцелуе. Сильные руки вовсю бродили по горячему женскому телу. Пальцы вцепились в мягкие ягодицы. Хорошенько помяв их, внимание переключилось на тонкую талию, а сразу после дракон схватился за большую грудь. Хёда отстранился и, взглянув на супругу, облизнул клыки. Подумав, что этого ему мало, дракон принялся блуждать губами по влажной от накала кожи партнерши. Дракон пальцами поддел латексные ленты и, хорошенько оттянув, резко отпустил. Раздался шлепок, а сразу после сладкий стон. «Хозяин, я хочу вас, хочу». Иссия замкнула окончательно. Хёда сорвал бандаж, после чего длинные ноги тут же обхватили бедра дракона. Шатен когтями оборвал латексные полосы, опоясывающие тонкую талию, бедра и грудь. Все это в виде тряпок полетело на пол, а император навалился на супругу, утонул лицом в ее сиськах и вогнал по самые шары. Далее, движения обоих поддались звериным инстинктам. Заниматься любовью, и ничего более вокруг. Риас стояла у двери, думая о том, стоит заходить или нет. В последний раз, когда она была в комнате этой ночью, то застала картину того, как Акина, словно дикая кошка, оседлав Иссе, вовсю наслаждалась процессом совокупления. Все же, решив проверить, как они, аловолосая принцесса открыла дверь. В первое мгновение, чувства чуть не свихнулись от количества и концентрации феромонов дракона, наполняющих помещение. Под юбкой сразу начало зудеть, и красные стринги промокли практически насквозь. Оглядев комнату, Риас поняла, что веселье ночью было знатное. На полу лежало несколько пустых бутылей из-под ароматического масла. Также, тут и там валялись секс-игрушки. Сервировочный столик был перевернут. Также, острое зрение зацепилось за несколько мест в комнате, где на полу и стенах были влажные следы. От них аромат феромонов исходил еще сильнее. Похоже, веселье не ограничилось лишь территорией кровати. Иссей спал на спине, а Акина прижималась к нему, перекинув через супруга ногу. Рука Шатена обнимала хрупкую талию. Риас улыбнулась и поспешила покинуть помещение, пока ее собственное сознание не дало трещину и она не набросилась на Иссея. Том 4, глава 65, Гром и Штиль. Хёда встал с кровати лишь к полудню. Выйдя в главный зал, дракон встретил там Виневрану, Сюри, Мислу и Мики. Взрослые дамы размеренно беседовали под хруст печенек и горячий чай. «Добрый день, дамы! Добрый, Иссей! И тебе доброе утро, Хёда, Иссей! Добрый, добрый! Сынок, голоден? Нет, мам, спасибо! Подопечные обо всем позаботятся!» Хёда проследовал к дивану, на котором сидела Мики, и, усевшись, уложил голову на ее колени. Все-таки, настоящую маму он любит больше всех, это уж точно. Мики принялась гладить растрепанные каштановые волосы. Виневрана тепло улыбнулась, разглядывая Иссея. «Дорогие мои, может, сходим по магазинам?» «По магазинам? А что, хорошая идея. Что думаешь, Иссей?» «Я не против. Думаю, пора прикупить милым дамам новых нарядов. Вы тогда собирайтесь, я подожду во дворе». «Хорошо». Хёда вышел на улицу и развалился на траве. «Доброго вам утра, хозяин, и тебе, Рюты. Как там дочки? Юные принцессы спят в своих кроватках. Кошмары не снились?» «Нет, хозяин, сны объемные и по-детски спонтанные». «Вот и замечательно». Хёда зевнул. «Хозяин, вас сопроводить? Не откажусь. Можешь понести сумки?» «Конечно». Фамильяр рассыпался на дым и сгустился вновь в человекоподобной форме, усевшись рядом с Иссеем. «Рюты, вот ответь, каким ты меня видишь?» «Каким? Не очень понимаю суть вопроса, хозяин. Вот представь, что мы с тобой посторонние друг для друга, но ты знаешь о моих поступках и характере. Каким ты меня видишь? Хаем, могу описать ваш характер, как жесткий, в некоторых случаях даже жестокий, но справедливый. Вы караете грешников и очень добры к тем, кто страдает. За родных людей вы свернете горы, а любой, кто посмеет им навредить, познает ваш гнев и ярость в полной мере. Если говорить проще, своим существованием вы олицетворяете свой титул и призвание императора». «Вот как?» Повисла тишина. Слышался шелест травы и голоса в доме. Дамы вышли во двор и удивленно разглядывали лежащего на траве Шатена. Хёда поднял глаза в их сторону. Внезапный порыв ветра заставил юбки Виневрана и Сюри подлететь вверх. Дамы тут же прижали их руками. Хёда закрыл глаза и хохотнул. «Забуду все, что видел». Хоть барышни и покраснели, но все же вернулись и беспокойствие. «Ну что ж, идемте». «Ага». Хёда поднялся с земли и поправил пиджак. «Вперед». Компания покинула территорию дома, отправившись за покупками. «Хозяин, этот порыв ветра ведь создали вы, и такой мимолетный, что даже я не сразу заметил». ТСС. Компания прогуливалась по торговому району, забредая в магазины с одеждой. Дамы выбирали себе наряды, периодически советуясь с драконом и его фамильяром. За полтора часа каждая выбрала себе по 3-4 платья и кое-что по мелочи. Хёда с упорством танка настоял, что самолично оплатит все покупки. «Ну же, Иссей, мы сами можем все купить». «Нет и нет, я оплачу все сам, и это не обсуждается». Дамы бросили затею переубедить дракона и просто приняли как данное, продолжая прогулку по торговому району, попутно собирая на себе удивленные взгляды прохожих. Внезапно раздалось урчание живота. Виневрана заметно порозовела. «Простите», — раздались смешки других девушек. «Кажется, кому-то не хватило печенек». «Похоже на то». «Проголодались?» «Немного. Тогда давайте сходим перекусим. Обойдем район и как раз выйдем к хорошей пиццерии». Мики уточнила местоположение пункта назначения. которая справа. Да, ты ее помнишь? Помню. Я думала, за столько лет она уже закрылась. Нет, правда, там сейчас другой хозяин, да и персонал полностью сменился. Неудивительно. Постой, тут, кажется. Микки осмотрелась вокруг и указала в сторону небольшого переулка. Можем пройти там, минут на 10 дорогу сократим. Не стоит. Почему? Просто не стоит. Лучше пойдем в обход. Ладно тебе, сынок, ничего страшного. Мы же не кисейные барышни. Правда ведь, дамы? Правда. Ничего страшного. Хёда выдохнул. Ну хорошо, идемте. Барышни направились в переулок. Хёда и Рютой последовали за ними. Хозяин? Да. Будь наготове. Есть. Компания шла по переулку. Где-то посередине Хёда заметил компанию знатно подвыпивших парней. Вот как чувствовал. Парни, просто пейте дальше, не стоит вам лезть. Один из четверки пьющих бросил взгляд на идущих дам, и тут же подорвался с небольшого ящика. Вы посмотрите, кто идет. Эй, народ, гляньте-ка. Точно, какие красавицы. Милые дамы, не хотите составить нам компанию? Мы вас не обидим. Извините, молодые люди, но у нас дела. Мы сильно торопимся. Ну же, мы всего лишь немного поболтаем. Четверка перегородила переулок, нагло разглядывая прелести дам. Извините, но мы правда торопимся. Разрешите пройти? Ну, не стоит. Будьте более простыми. Мы правда торопимся. Сдвинулись. Чё? Кто это сказал? Темный брюнет в белой маске вынырнул из-за спин дам и встал между ними и выпившими. Ты еще кто такой? Не видишь, мы тут вообще-то общаемся. Повторяю последний раз. Сдвинулись. Чё? Ты думаешь, если нажрал такие размеры, то стал бессмертным? Рюты, не обращай на них внимания, они этого недостойны. Хёда подошел к дамам со спиной и, обняв за плечи Виневрану и Сюри, слегка подтолкнул их вперед. Рюты пошел прямо, растолкав пьяных. Исси с девушками проследовал за ним к выходу из переулка. Краем уха дракон услышал треп за своей спиной. ТЦЦ мажор сопливый, накупил себе шлюх и хвастается теперь. Во-во, но должен отметить, девки-то отменные. Да, 1000 по 70 йен, наверное, за каждую отвалил. Вот бы и мне столько зарабатывать, чтобы так веселиться. Да наверняка они его личные. Каждый день небось их трахает. Вот скотина. Девушки шли, совершенно не обращая внимания на окружение, как вдруг шатен остановился как вкопанный. Иссей, что-то случилось? Дракон оскалился, взглянув через плечо. Сквозь клыки полыхнул небольшой сноп пламени. Сынок, что случилось? Хёда ответил, не отворачиваясь. Ничего особенного, мам. Подождите здесь. Хёда отпустил талии Виневрана и Сюри и, засунув руки в карманы, направился в сторону выпивающих. Что с ним такое? Босс в ярости. Что? Но что случилось? Эти черви сказали то, чего не должны были. Что? Они что-то сказали? Вы слышали? Я ничего не слышала. Я тоже. У босса очень хороший слух. И что теперь? Ничего особенного. Босс просто научит этих червей манерам. Хёда двигался в сторону пьяной компании. Эй, смотрите, этот мажор сюда идет. Неужели по роже получить захотел? Давай, придурок, иди сюда. Один из четверки двинулся в сторону Иссея с бутылкой в руках. Добравшись на дистанцию удара, пьяный замахнулся, но тут же получил точный удар прямо в нос. Бутылка выскользнула из рук и со звоном разбилась об асфальт. Парень схватился за нос, пытаясь прекратить кровь, но тут же получил удар в живот. Его собутыльники подорвались с мест в попытках помочь другу, но в следующие 30 секунд все четверо валялись на земле. Схватив всех за шкирки, Хёда подтянул их ближе к дамам и усадил на колени. «Извиняйтесь». «Чё, ты совсем что ли охренел?» Двое из четырех получили по репам и долбанулись лбами об асфальт. «Я сказал, извиняйтесь за свои слова, делать нечего». Четыре парня поклонились до земли. «Простите нас, больше такого не повторится. Просим вашего прощения». Дамы разглядывали клонящихся, после чего взглянули на Иссея. Хёда довольно фыркнул. «Ну хорошо, мы вас прощаем». Четверка поднялась на ноги, и все четверо бросили взгляд на шатена. «А теперь уберите за собой стекло и валите отсюда». Иссей попросил Рютея проследить, чтобы шпана убрала осколки, а сам пошел вместе с девушками прочь. Дамы не расспрашивали дракона, зная, что его настроение сейчас так себе. Добравшись до пиццерии, вся компания вошла внутрь. Гости изредка поглядывали на необычный коллектив. «Иссей, что там все-таки случилось? Не обращайте внимания, леди Мисла. Будем считать это небольшим конфузом». «Ну как скажешь». Под разговоры и смех, знакомые ели вкусную пиццу. Закончив трапезу, вся компания направилась домой. Проходя по одной из широких улиц, Микки заметила рядом с одним из домов девочку, одиноко сидящую на скамейке с большим плюшевым медведем. Что она здесь делает? Может, потерялась? Вроде взрослых не видно. Значит так, Рюты, ты отведи милых дам домой, а я узнаю, что случилось. Есть, босс. Хёда подошел к девочке и сел на корточки. Привет, что-то случилось? Ты потерялась? Кроха схватила медведя и спряталась за ним. Ну же, если ты будешь от меня прятаться, то я не смогу тебе помочь. Вот, смотри. Дождавшись, пока девочка будет смотреть на него, Хёда начал крутить руками в воздухе. В какой-то момент в ладонях появился небольшой плюшевый дракончик красного цвета с четырьмя крыльями и наглым улыбающимся выражением лица. Это мне? Ага, смотри. Провернув еще несколько движений руками, игрушка словно исчезла. Спустя пару мгновений и мастерство пальцев, дракончик показался вновь, и также вновь исчез. Где он? Вот здесь. Дракон потянулся к уху девочки, и достал из-за ее головы дракончика. Протянув игрушку, Хёда улыбнулся. Это тебе. Не бойся, бери. Кроха взяла дракончика и лучезарно заулыбалась. Как тебя зовут? Кайда. Красивое имя. Сможешь показать, где твой дом? Кроха помотала головой. А может, помнишь, как он выглядит? Хаймэм, он такой большой. Двухэтажный? Да, вроде. А еще. У него большой двор. И там есть будка. В ней живет наш пес, Тика. Понятно. А рядом с вашим домом стоят такие же дома? Да, их там много. Вот как? Хёда уже понял, в какой район надо вести Кроху. Миниатюрный зверек с шестью щупальцами, паривший на высоте в 3 километра, оглядел местность тремя парами красных глаз. Взору попалось здание с подходящими критериями. Левиафан передал данные Иссею. Слушай, Кайда, может, сможешь вспомнить еще что-то, чтобы было проще понять, куда тебя проводить? Хаймэма, вспомнила. У нас в доме есть веранда. Веранда? Да, ее так мама с папой называют. Левиафан получил новые данные, и полученное совпало с тем же самым зданием. Зверь подтвердил местоположение нужного дома. Хорошо, я понял, где твой дом. Поняли? Да, я бывал там. Смогу отвезти тебя домой. Ну что, идем. Было видно, что Кайда сомневается. Хёда не хотел лишний раз пугать Кроху. Если сомневаешься и не доверяешь мне, мы можем вызвать полицейских, и они доставят тебя домой. Согласна? Нет-нет, не стоит. Я вам доверяю. Ну тогда. Хёда протянул руку. Девочка положила в нее свою ладошку. Схватив плюшевого медведя, двоица направилась в сторону дома Кайда. Все-таки он невообразимо добрый к детям. Это точно. Но в то же время, дамы вспомнили ситуацию несколько минут назад, и их слегка бросило в дрожь. Ладно, девочки, давайте домой, а то Иссей будет переживать, если мы не вернемся вовремя. Это точно. Он у нас сама забота. Раздался легкий смех. Идем, Рюты. Да, госпожа. Том 4. Глава 66. Ливень. Хёда вел девочку за руку к ее дому. Кроха не умолкала ни на секунду, рассказывая обо всем подряд. Дракон то и дело удивлялся, вздыхал и максимально серьезно воспринимал каждую историю, вслушиваясь с интересом. На небе сгустились свинцовые тучи. Застучали первые капли. Дождь. Вроде же должно было быть солнечно. Хёда снял пиджак и накинул его на Кайда так, что она очутилась под ним с головой. «Дяденька», Шатен подмигнул, «будет обидно, если ты заболеешь». «Согласна?» «Угу, отлично, идем, мы почти пришли». Добравшись до нужного здания, с довольно большим забором, Хёда приготовился нажать на звонок, но на глаза бросилась одна деталь. Сама калитка была приоткрыта, о чем свидетельствовала тонкая щель между дверью и стеной. Дракон приоткрыл калитку и вошел на территорию. Из будки сразу раздался лай. Кайда успокоила пса. «Тише, Тика, это я». Пес немного поскулил и успокоился. «Это твой дом, Кайда?» «Да». Дверь на широкую веранду открылась, и оттуда выбежали двое. Девушка, по виду около 25 с темно-каштановыми волосами, и мужчина-блондин около 30. Девушка тут же подбежала к девочке и, сев на колени, принялась осматривать Кроху. Ливень на улице особо не волновал ни девушку, ни ее супруга. «Кайда, господи, как же хорошо, что ты нашлась. Боже, ты, наверное, продрогла вся. Дорогой, скорее отнеси ее в дом». «Хорошо». Девушка сняла с Кайда пиджак и передала его Шатену. Мужчина унес дочь в дом, а барышня, в свою очередь, потянула Шатена за собой в дом. «Идемте, вы насквозь промокли, выпейте горячего чая». «Извините, но я тороплюсь, меня ждут дома». «Пойдемте, пойдемте, не хватало еще, чтобы вы из-за нас заболели». «Пойдемте, ну раз вы настаиваете». Хёда прошел в дом. Простите за вторжение. Извините, запасной одежды под ваш размер у нас нет. Ничего страшного. У вас есть фен? Фен? Да, есть. Одолжите на пару минут. Этого будет достаточно. Хорошо, сейчас принесу. Пройдите в ванну. А, по коридору налево. Вторая дверь. Спасибо. Хёда дошел до нужной двери и вошел в аккуратную, чистую ванну. А здесь уютно. Дверь слегка приоткрылась и в нее пролезла рука с феном. Спасибо большое. Как закончите, приходите на кухню. Взяв фен, Хёда воткнул его в розетку и включил. Так, для начала. Кожа дракона начала нагреваться. От нее пошел значительный жар, проходящий сквозь одежду. Под потолком сгустилось облако пара. Хёда мгновенно разогнал его, чтобы не конденсировалось. Выключив фен, дракон взглянул в потолок. Глаза едва заметно засветились на несколько секунд, после чего потухли. Так-то будет лучше. Покинув ванную комнату, Хёда проследовал на кухню. Семейство девочки сидело там в полном составе. «Прошу вас, присаживайтесь. Сейчас я сделаю вам чай». «Спасибо». Хёда уселся на свободный стул и наблюдал за тем, как Кайда, обернутая в полотенце, пьет горячий чай. Девочка заулыбалась, поймав на себе взгляд Шатена. Иссей заулыбался в ответ. «Скажите, а как получилось так, что Кайда оказалась одна так далеко от дома? Это наша вина. Она гуляла во дворе. Все было нормально. Но когда мы поняли, что ее нет, уже начался ливень. Мы успели позвонить в полицию, но слава богу, вы нашли ее и привели домой. Еще раз спасибо вам огромное, Что-то не так, я так и не узнал ваше имя. Я забыл представиться, мое имя Хёда Иссей. Приятно познакомиться. Меня зовут Кирихарашина, а мою жену Кирихаракьёка. А нашу дочь вы уже знаете. Да, с ней я уже познакомился. Правда, Кайда? Да, дяденька. Мама, дядя Иссей подарил мне плюшевую игрушку. Правда? И где же она? Сейчас. Кроха выбежала из кухни и не возвращалась пару минут. По истечении этих двух минут, девочка вернулась в комнату, волоча ноги, закрыв лицо руками и плача. Кайда, дорогая, что случилось? Я забыла игрушку на скамейке. Кроха разревелась. Родители подошли к девочке и попытались ее успокоить, но ничего не помогало. Хёда встал со стула и, подойдя к семейству, сел на корточки. Начав выписывать руками фигуры в воздухе, Шатен привлек внимание девочки. Кайда перестала плакать и удивленно наблюдала за движениями. Спустя несколько секунд движения закончились, и в руках Шатена предстал тот самый дракончик. Радостный детский визг раздался в комнате. «Дядя Иссей, откуда он у вас?» «Забрал его перед тем, как мы пошли домой. Держи». Хёда передал игрушку. Кайда засветилась от счастья. Встав на ноги, Шатен протянул мужчине руку. Глава семьи ответил на жест. «Спасибо вам за чай, я уже пойду». И дождь как раз закончился. «Дождь? А, точно. За окном светило солнце. Тяжелые тучи расползлись в разные стороны. Что ж, я пойду, а то меня уже заждались дома. Хорошей вам дороги». «Спасибо. И совет, поменяйте замок на калитке». «А, да, конечно, обязательно. На этом все. Удачи тебе, Кайда. И больше не теряйся, хорошо?» «Хорошо, извините». «Не волнуйся». Хёда направился к выходу. Обувшись, дракон попрощался с жильцами и покинул здание. Выйдя на улицу между зданиями, Хёда помахал семейству, стоящему у окна, и направился в сторону своего дома. По дороге он раздумывал о том, что прохвост Матахама все-таки сошелся с той очкастой девчонкой из их класса. «Вот паршивец». Хёда ухмыльнулся и, засунув руки в карманы, бодро зашагал к своему дому. Том 4, глава 67, идея. Иссей вернулся домой с двумя пакетами разных вкусняшек. Симфония унесла их на кухню, и несколько подопечных пошли накрывать на стол. Хёда же в свою очередь пошел в купальню. Погрузившись в горячую воду, дракон распихал по полочкам все мысли. «Хозяин, могу я составить вам компанию?» «Конечно». Фамильяр сгустился над поверхностью и плюхнулся в воду. Как только гладь успокоилась, белая металлическая морда высунулась из воды. «Понимаю вашу любовь к горячей воде, хозяин. Расслабляет?» «Да». Шатен и его фамильяр синхронно выдохнули ледяной пар. «Хозяин, что такое? С вашего позволения, могу я узнать, какого это, любить кого-то?» «Хочешь узнать, какого это?» «Да». «Хочется понять, что ощущаете вы, проводя время с императрицами?» «Хэймэм, ну раз так хочешь, пожалуйста». «Правда?» «Конечно». «Почему нет? Но учти, найти пару не так просто, как кажется на первый взгляд. Тебе придется расположить вторую половинку к себе. Не быть слишком грубым, но и при этом не казаться тряпкой. Хаймэм, задача будет не из простых, это точно. Уверен, что справишься, разумеется, хозяин. Но для начала я кое-что скажу. Я весь в внимании. Рюты, если ты хочешь завести семью, а это именно то, ради чего находит пару, то ты должен будешь делать все сам. В этом деле я тебе не советник и не надзиратель. Ты не должен думать об этом как о моем приказе. Это твое желание и твой путь. Если у тебя не получится, или ты поймешь, что это не то, чего хочет твое сердце, не стесняйся забросить эту затею. Но учти, обдумать ты все это должен прежде, чем начнешь ухаживать за девушкой, а то получится не очень красиво. Понял вас, но я уже все обдумал. Мой интерес к этой грани человеческой жизни очень силен, и я хочу сам познать, каково это. Хорошо, я уважаю твое желание. Подплыви ближе. Есть. Фамильяр подобрался ближе. Шатен положил ладонь на металлическую пластину. Воздух на мгновение разрядился и уплотнился вновь. Рютый помотал головой, после чего взглянул на Шатена. Вот так, хозяин, что вы сделали? Ничего особенного. Я просто скопировал твой код и клонировал тебя. Смотри. Хёда указал по левую сторону от Рютея. Шестилапый взглянул туда и увидел себя. Хозяин, видеть вас двоих немного странно, но это оптимальный вариант. Итак, ты, Хёда ткнул в клона, остаешься со мной. Есть. Клон рассыпался на частицы. А ты, Рютый, можешь отправляться в город и строить свою жизнь. Вы уверены, хозяин? Ты же уже все решил. Разве нет? Решил, но все нормально. Ты и клон одно единое. Ты будешь знать обо всем, что происходит в моей жизни и в этом доме. А вы, в смысле, ну как бы сказать, вы будете знать, что будет происходить у меня, только основное. Если произойдет что-то из ряда вон выходящее, я помогу. А до этого момента твоя жизнь будет в тумане. Не волнуйся, ваши будущие постельные дела, это не мое дело. Вы прямолинейны, как всегда, хозяин. Есть немного. Кстати, еще кое-что. Еще, если ты будешь жить с человеческой девушкой, тебе придется забыть о смене формы, пользовании магией и прочим, что как-то может выдать твою настоящую сущность. Разумеется, хозяин. Вот и отлично. Ладно, давай за мной. Осталось сделать еще кое-что. Есть. Хёда вылез из воды, высушил тело и вернул одежду. Разместившись в главном зале, Хёда усадил фамильера на стул. Итак, осталось последнее. Сейчас я устрою тебе небольшую проверку. Проверку? Да. Твоя задача — максимально спрессовать свою силу и ни при каких обстоятельствах не выпускать ее, что бы ни случилось. Понял? Есть. Отлично. Начали. Рютый напрягся. Иссей снял с фамильера маску. Под ней оказалось почти обычное лицо. Почти. Разрезы глаз были длиннее и располагались уголком вниз. Да и на правом глазу находился немаленький вертикальный шрам. Хёда едва ощутимо коснулся лба высокого брюнета. Рютый в то же мгновение дернулся и вцепился руками в стул, проломив его насквозь. Разрезы глаз распахнулись, а десяток зрачков глаз сузились до состояния тонких нитей. «Все-все, молодец, ты прошел этот небольшой тест. Что это было? Я показал тебе худшее развитие будущего, которое только может быть. И ты справился. Ты сдержал свою силу. А теперь сиди смирно. Надо бы подправить тебе лицо. Лицо? Ты ведь не будешь постоянно ходить с такими глазами. Представь, что будет, если тебя увидят на улице. Это будет катастрофа. Вот именно. А теперь сиди смирно. Есть». Следующие полчаса Шатен провел, подправляя черты лица. В итоге получилось простое лицо с небольшой отличительной чертой, заметным шрамом на правом глазу. Хёда отошел на шаг назад и осмотрел, что получилось. «Рюты, ты уверен, что хочешь оставить этот шрам?» «Да, этот шрам, это мое достояние. Все-таки ты воин. Ну что ж, я закончил. Посмотри». Хёда передал фамильеру зеркало. Брюнет осмотрел свое лицо, подходящее к его телосложению. Довольно большая голова, темные, почти черные, немного растрепанные волосы, сопоставимые с размером головы, нижняя челюсть, но при этом спокойные и мягкие черты лица. Взору бросался цвет глаз, пламенный с вкраплениями кроваво-алого. «Хозяин, вы можете что-нибудь сделать с цветом глаз?» «Нет, глаза — это зеркало души. Попытаюсь что с ними сделать, могу поломать твою душу». «Но как же ваши глаза, хозяин?» «Мои, вы ведь то и дело меняете их цвет. Это делает моя душа. Состояние души отражается в глазах. Но если реверсировать направление изменений, то будет, мягко говоря, не очень хорошо. Ну как, устраивает?» «Вполне. Вот и отлично. Ну а теперь отправляйся. Ищи даму сердца, и пусть тебе повезет». «Спасибо, хозяин». Рютый встал на ноги, и, поклонившись, умчался прочь. Хёда выдохнул, как ребенок. Иссей, Риас спустилась с лестницы. «Что тут у вас происходит?» «Ничего особенного. Просто Рютый захотел познать, что такое любовь». «Любовь? Ага». Шатен плюхнулся на диван. Риас подошла и села рядом, оказавшись в мягких объятиях супруга. «Уверен, что все будет в порядке? Это же Рютый. Конечно, все будет в порядке. Пусть узнает, что такое чувство. Все-таки это не продлится долго. Максимум лет 60, может 70. Жизнь людей сильно ограничена. Не думаешь, что после этого он закроется в себе? Нет, он сильный, справится. Ну, если ты так в нем уверен. Кстати, там накрыли на стол. Ура, в атаку на вкусняшки. Хёда подхватил принцессу на руки, и под смущенные звуки оловолосой барышни направился на кухню. Том 4, глава 68, компания. С расщепления фамильера на две отдельные личности прошла неделя. За это время, несколько десятков шестилапых клонов построили в небольшом удалении от коттеджа Хёда, другой дом, двухэтажный, огороженный забором, чтобы фамильеру было куда привести будущую невесту. Проснувшись утром, Хёда оглядел мирно спящих девушек. Зевнув, дракон встал с кровати и направился в душ. Вернувшись в комнату, Хёда заметил Рассвайс, сидящую на кровати. Платиновые волосы представляли из себя странную конструкцию, а сонные глаза смотрели в стену. «Выспалась, милая?» «В целом да, но, до сих пор не могу привыкнуть, что не надо вставать так рано. Я вижу». Хёда хохотнул. Рассвайс на мгновение удивилась, после чего порозовела и схватилась за голову в попытках привести в порядок прическу. Хёда хохотнул еще раз и уселся на край кровати, продолжая высушивать волосы. Сзади почувствовалось шевеление. Валькирия навалилась на Иссея, обняв руками его торс. «Иссей, можно мне кое-что у тебя спросить?» «Конечно». «Что такое? Ты не будешь против, если я, как бы это сказать, немного поработаю?» «Что? Ну, понимаешь». Я много слышал от девочек о работе в этом мире, и мне стало интересно, какого это. Хёда несколько секунд молчал. Рассвайс ощутила небольшое колыхание уровня энергии. Ну хорошо, что, а что такого удивительного? Я думала, ты не разрешишь. С чего это? Это совершенно нормально, что тебе интересно, как устроен этот мир. Я ведь не монстр, чтобы запирать вас в клетке. Спасибо, но и плыть по течению я тоже не позволю. Я себя не прощу, если с тобой что-то случится, а поэтому прослежу, чтобы ты устроилась в хорошую фирму. Хорошо, все-таки ты неисправимый, а то... Хёда повернул ладонь с перчаткой доспеха. Порыв прохладного воздуха заставил растрепанные платиновые волосы на мгновение развиваться, как одуванчик. Иссей. Под смех дракона проснулись остальные супруги. После плотного завтрака Хёда вместе с Рассвайс направились в город. По дороге Хёда вручил супруге небольшую кипу бумаг. «Что это?» «Твой послужной список». «Но у меня ведь его нет, ТСС». Хёда прищурился. Добравшись до самого высокого здания в городе, Хёда и Рассвайс направились на верхние этажи. 35-этажное здание, принадлежащее компании Харс. Целью был 35-й этаж, на котором располагался кабинет директора. Пройдя через пост охраны, парочка вошла в лифт. Кабина мягко двинулась вверх. «Иссей, ты уверен?» «Поздно уже сомневаться. Я знаю, но это ведь крупнейшая компания в городе. Уверен, что мне найдется здесь место?» Хёда обошел Рассвайс и обнял со спины. «Ты приближенная скандинавского бога. Не думаешь, что принижать свои заслуги немного неправильно?» «Думаю, ты прав. Не волнуйся. Если тебе нужна будет помощь, просто свяжись со мной». «Хорошо». Кабина лифта пискнула и остановилась. Парочка вышла в небольшой коридор. Пройдя его, супруги вышли в большое офисное помещение и сразу привлекли к себе внимание. Звуки на этаже затихли. Шатен в бордовом костюме и платиноволосая блондинка в строгом бежевом костюме направились к кабинету директора. Тут и там послышались перешептывания. Добравшись до нужной двери, Хёда постучался. С той стороны послышалось недовольное бурчание, но продолжалось оно недолго. Послышался тяжелый голос. «Входите». Пара вошла в кабинет. Спустя полторы-две минуты, Шатен вышел из кабинета и уселся на небольшой стульчик, закинув одну ногу на колено другой. Девушки то и дело высовывались из-за перегородок, поглядывая на привлекательного Шатена с зелеными глазами. Хёда даже подмигнул нескольким, чем заметно оживил разговоры. Мужская же половина работников зыркала на Иссея. Прошло еще пару минут, и из-за двери раздался непонятный хлопок. Хёда бросил взгляд в сторону. Дверь распахнулась, и из нее вылетела ревущая Рассвайс. Шатен тут же вскочил с места и взял супругу за плечи. «Что случилось, он? Что? Скажи, что произошло?» Рассвайс приблизилась практически вплотную и зашептала у самого уха. Хёда заметно побагровел. «Я понял. Посиди здесь, я скоро вернусь». «Что? Постой, ты уверен?» Рассвайс начала заметно нервничать. Зная характер Шатена, вся эта идея могла закончиться печально. Хёда все понял и поцеловал супругу в щечку. «Не волнуйся ты так, все будет хорошо. Я сейчас...» Хёда забрал из рук Валькирии слегка помятую кипу бумаг и, аккуратно посадив ее на стульчик, вошел в дверь кабинета. Прямо так, без стука и с довольно громким закрытием. Президент компании с явным удивлением на лице разглядывал незнакомца, который вошел в кабинет и хлопнул дверью. Бросив кипу бумаг на стол директора и развалившись в кресле, Хёда уставился на мужчину средних лет нахальными глазами. Взяв себя в руки, директор взял кипу бумаг в руки и положил ее на край стола. «Чем я могу вам помочь?» «Мне ваша помощь не нужна. Я хочу узнать только одно. Почему моя жена вышла из вашего кабинета в слезах? Я огорчен таким низким порогом ее стрессоустойчивости, но с этим помочь я не могу. Ты мне зубы не заговаривай. Значит так, моя жена иностранка, и ей стало очень интересно, как устроена работа в офисе в Японии, а позволять ей работать в какой-нибудь шарашкиной конторе я не могу. А теперь перейдем к главному. Ты устроишь ее в свою компанию. Не волнуйся, ошибаться она не будет. Опыта работы у нее на нас обоих хватит». Мужчина смотрел на незваного гостя и пытался осознать полученную информацию. Все же, вернув самообладание, директор поправил очки. «Я понимаю суть вашей проблемы, но вы же не думаете, что это так просто. Взять и найти свободное место в большой компании. Да ладно тебе. Я более чем уверен, что у тебя в компании есть парочка дармоедов, которые почти ни черта не делают. Но все же, слушай, старик, не стоит меня бесить. Или ты хочешь, чтобы твоя жена узнала, как ты проводил время в любовном отеле с дамой небезызвестной профессии?» Директор прямо побагровел. «Что? Как, откуда ты знаешь? Это не важно. Просто сделай, что я прошу, и вся эта отвратительная ситуация останется при твоей жалкой душонке. Не вам учить меня жизни, молодой человек, но я тот, кто может устроить тебе ад на земле, поэтому не советую меня злить». Так что, у директора вена на лбу вздулась. Было видно, что он злой. Начало работы в 8 утра. Окончание в 5, если не будет конфузов и ошибок. Не будет. Вот и договорились. Хёда встал с кресла и направился к двери. Не дойдя полметра, Хёда обернулся назад. «И кстати, должен предупредить. Попытаешься отыграться на моей жене?» Лицо скривилось в оскале, а глаза на мгновение сверкнули. «Пожалеешь». Мужчина сглотнул и кивнул. «Вот и молодец». Шатен покинул кабинет. Директор вытер платком пот со лба. «Как она живет с таким человеком? Ужас». Том 4. Глава 69. Семья. «Слышали? Новенькая то уже почти на повышение пробилась. Серьезно? Да быть не может. Я вам говорю, главу отдела собираются увольнять. Он там что-то накосячил по-крупному. Раньше скрывали, но теперь влепит по полной. Ничего себе. И что, новенькую на его место поставит? Наверное. Вот ведь везучая стерва. Я 2 года пахала, чтобы получить повышение. И то выше мне уже не подняться. А это появилось как чертик из табакерки. И даже месяца не проработала, а уже глава отдела. Стерва, да не злись ты так. Судя по отчетам, она действительно хорошо работает. Многого не знаю, но знакомый из бухгалтерии говорит, что с ее приходом прибыль выросла. И на сколько? Почти на 3%. Сколько? Шутишь. Чистая правда. Она так не подскакивала уже 1.5 года. А тут раз. Слушайте, у меня тут идея одна есть. Что за идея? Сюда. Сейчас все расскажу. 3 девушки сели ближе и принялись слушать небольшой план. Рассвайс размеренно набирала текст на клавиатуре, временами сверялась с несколькими бумагами на столе. Рассвайс, Валькирия оторвала взгляд от экрана и поправила очки. Рядом с ее столом стояла высокая блондинка. На спокойном лице, состоящем, казалось, из одних прямых линий, красовалась едва заметная улыбка. Хисаши-сан, что-то случилось? Нет. «Просто хотела позвать тебя сегодня немного выпить после работы. Ты с нами? Я бы рада, но, я совсем не умею пить. Вообще, ничего страшного. Мы проводим тебя до дома, если ты настолько не умеешь пить. Правда? Конечно, мы же коллеги. Ну так что, ты с нами? Хорошо, вот и отлично. Мы подождем тебя после работы. Блондинка подмигнула и зацокала каблуками к своему месту. Рассваясь, вернулась к работе. Платиновая блондинка оделась и направилась к выходу. Там ее ждали четверо коллег. Блондинка Хисаши, брюнетка Чичи, рыженькая Такиса и шатенка Хайка. Ну что, девочки, все в сборе? Вперед! Да, компания направилась в ближайший бар, под звонкие разговоры и немножко сплетен. Фууа из Сиеи, ну где же ты? Рассвайс лежала головой на столе, держа в руках кружку с пивом, и бормотала про себя. Коллеги наблюдали за этой картиной, уминая небольшие кусочки жареного мяса. Она, конечно, говорила, что не умеет пить, но чтобы настолько. Да не парься, нам же лучше. Чичи, сходи к стойке, посмотри, есть ли там кто из свободных мужчин помочь бедной даме. Ага. Брюнетка кивнула и, ухмыльнувшись, направилась к барной стойке. Из Сиеи, где же ты без тебя, скучно? Вот ты моя красавица. Говорил же, не надо тебе пить, ты не умеешь. Услышав знакомый тяжелый голос, барышни застыли. Хёда подошел к столу и уселся рядом с Валькирией. Ну как ты здесь, моя хорошая? Из Сиеи, ага. Рассвайс подняла голову и уставилась на Шатена. Как ты здесь? Ты же сама мне звонила, просила забрать тебя из бара. Хёда потрепал супругу за щечку. Валькирия несколько секунд смотрела на Иссе, после чего личико скривилось, и она, обхватив дракона, расплакалась. Иссеей, какой же ты хороший, люблю. Да-да, я знаю. Смотри, пиво не разлей. Хёда забрал из рук девушки кружку с пивом и поставил ее на стол, после чего облокотил супругу на себя. Все-все, не безобразничай. Ты тут все-таки не одна. Хёда посмотрел на коллег Валькирии. Хёда Иссей, приятно познакомиться. А, да-да, нам тоже. Ну что, моя хорошая, хватит с тебя на сегодня. Пора домой, да, хочу домой, в кроватку. Хорошо, ну-ка, йог. Хёда подхватил барышню на руки, попутно стянув каблуки на высоких шпильках. Ладно, просим прощения, но нам пора. Да-да, конечно, хорошей дороги. Спасибо. Шатен направился к выходу. Только сейчас три барышни смогли вдохнуть полной грудью, а атмосфера напряжения улетучилась так же быстро, как и появилась. И какого черта это вообще было? Я даже слова сказать не смогла. Вот же ж, вот приперся, блин. И она еще стерва ему написала. Догадалась ведь, коза. Что будем делать? Потом придумаем что-нибудь. Давайте выпьем. Зря приходили, что ли? Хёда привез подвыпившую супругу домой и уложил спать. Поцеловав румяную щечку, Хёда вышел из комнаты и встретился с одной из подопечных. Эли, приготовь, пожалуйста, стакан воды и пару таблеток от головной боли. Как прикажете, Иссей сама. У вас болит голова? Нет. Но у Рассвайс завтра заболит. Поставишь в ее комнате на столик рядом с кроватью. Как пожелаете. Хёда погладил подопечную и пошел в комнату, в которой спали Рисса и Айсура. Как только дракон вошел в детскую, крохи зашевелились в кроватке и поднялись на ножки. Схватившись за края колыбельки, девочки пристально разглядывали папу. «Заметили меня, мои хорошие? Ну что, будем играть?» Раздались радостные детские голоса. Шатен взял дочерей на руки, после чего усадил на мягкий ковер, устланный по всему периметру комнаты. Рисса бодро поползла в сторону коробки с игрушками. Айсура же наоборот прижалась к папе, обняв его ногу. «Что такое, Айсура?» Кроха несколько секунд смотрела на Иссе, после чего отпустила его ногу и уселась на ковре. Похлопав ручками, дочь всем видом показывала, что хочет, чтобы папа сел рядом. «Ну хорошо». Шатен сел рядом и аккуратно погладил Айсуру по голове. Рисса подползла к ним и затребовала к себе внимания. «Какая ты бодрая, хотя только проснулась. И что это тут у нас?» Кроха притащила за собой трех плюшевых медведей. Одного она передала сестре, второго Иссею. Посадив своего медведя, Рисса принялась то поднимать его, то опускать обратно. Айсура наблюдала за этим, после чего начала повторять. Хёда последовал их примеру. Раздался звонкий смех Риссы и хихиканье Айсуры. «Смотрите, что я могу!» Хёда отпустил медведя, но игрушка не упала. Вместо этого плюшевый зверек поклонился и начал танцевать. Девочки следили за игрушкой, не отводя взгляда. Их медведи, выпущенные из рук, поднялись, пошатываясь, и, подойдя к третьему, вклинились в небольшой танец. Три плюшевых медведя плясали слегка небрежно и топорно, но двум девочкам, впервые увидевшим такое представление, этого хватало с лихвой. Хёда крутил пальцами в воздухе. Зеленые глаза едва заметно светились, а на лице красовалась мягкая улыбка. Небольшое шоу прервал звук открытия двери. «Иссей, что-то случилось?» «Ряс, нет, совсем нет. Просто хотел проведать девочек, пока они спали. Но они ведь не спят, ага. Как только я зашел в комнату, Они это почувствовали и проснулись. Ну, все-таки они наши девочки. Это точно. Риас вошла в комнату, следом за ней вошла Исака. Сев рядом с драконом и дочерьми, аловолосая принцесса чмокнула мужа в щечку. Ладно, на пока хватит. Девочкам пора кушать. Хорошо. Хёда дернул пальцами. Три медведя закончили танцевать, синхронно поклонились и уселись на ковер, перестав двигаться. Крохи захлопали в ладошки. Позволив дракону получить свою порцию аплодисментов, Риас взяла на руки Риссу, а Исака взяла Айсуру. «Исака, ты будешь кормить Айсуру?» «Да», Риас попросила помощь. «Правда?» Хёда взглянул на принцессу. «Да, девочки очень хорошо кушают, а молока у меня не хватает». Судя по всему, у Исаки проснулись материнские инстинкты, и появилось молоко, поэтому она мне помогает. Вот оно как. Лисица дернула ушами, заметив на себе раздевающий взгляд. Ты его потом в постели получишь. Мысли мои читаешь? Нет, у тебя на лице все написано. Иссей ведь у нас извращенец. Ну ладно вам. Не против, если я немного с вами тут посижу? Конечно нет. Мы даже рады будем. Хёда развалился на ковре, закрыв глаза. Послышались чмокающие звуки. Том 4. Глава 70. Званый вечер лояльности. Хёда проснулся от щебетания птиц за окном. Поднявшись на кровати, Шатен потер сонные глаза и огляделся. Исака и Риас мирно дремали по обе стороны от Шатена. Хрупкие, стройные тела были укрыты полупрозрачными шелковыми одеялами, сквозь которые едва-едва проглядывались розовые вершины. Облизнувшись, Хёда собрался подняться с кровати, но у уха сгустилась печать общения. «Император слушает. И тебе доброго утра, Сазикс. Чем обязан в такую рань? Что прости? А я скажу. Это хреновая затея. Почему? Все просто. Кто-то из твоих подчиненных накосячит, а я вправлю ему мозги, и вся демоническая верхушка вновь будет считать меня вселенским злом. Уверен? Ну смотри. Что-то еще?» Хёда легонько зацепил пальцем край одеяла Исаки и оттянул его вниз. Упругая полусфера медленно вздымалась и опускалась вниз. Шатен улыбнулся. «Чего? Сазикс, ты сейчас это серьезно или шутишь? Да черта с два, я приведу свою маму на это сборище злых языков. Да мне плевать, насколько дружелюбно они будут себя вести. Видеть то, как они в лицо улыбаются, а за спиной треплются, еще противнее. Ладно, ладно, я тебя понял. Но учти, если возникнет ситуация, при которой мама будет в опасности, я буду ломать неугодных без предупреждения, и степень опасности определять мне. А то, я все это говорю максимально серьезно, и надеюсь, ты это осознаешь. Ладно, когда там пройдет этот сбор? Сегодня». Хёда поймал себя на мысли о том, что он слишком громкий. Осмотревшись и убедившись, что девочки не проснулись, Шатен продолжил диалог. «Ты издеваешься? А раньше сказать было нельзя? Вот ведь, проехали. Сегодня вечером будем. Да-да, давай, нам еще готовиться». Печать растворилась. Хёда зевнула и, спрыгнув с кровати, направился к выходу из комнаты. «Иссей, уже утро? Проснулась моя хорошая?» «Да». Риас зевнула и поднялась на кровати. Ощущения дали понять, что ее рассматривают, притом в наглую, не скрываясь. «Я сейчас загорюсь, если продолжишь меня так разглядывать. Прости, прости, просто взгляда не оторвать». Риас уселась на кровати, стянула с тела шелк и уперлась руками в кровать, зажав грудь между локтями. «Так лучше?» Хёда оскалился. «Дразнишь? Немного». Риас села на край кровати и принялась расчесывать волосы. Хёда на несколько секунд залип на эту картину. «Что-то случилось?» «А, нет, совсем нет, просто дела появились». Хёда вернулся к ложу и, сев рядом, обнял тонкую талию девушки. «Красавица моя!» Шатен оставил на шее супруги небольшой засос. «Сегодня идем в мир демонов на званый вечер». «Званый вечер?» «Да, Сазикс позвал нас всех. Сказал, что соберет всех, кто относится ко мне более-менее лояльно. Вот оно что. Ну, это вполне в его духе. Все пытается примирить тебя с высшей знатью. Больно надо». Хёда надулся. Риас хихикнула и чмокнула супруга в щеку. Хёда прижал девушку плотнее к себе и рухнул вместе с ней на кровать. «Иссей, я ведь только-только волосы расчесала. Не волнуйся, Левиафан тебе поможет с этим. Кто бы мог подумать, что у него талант парикмахера. Это уж точно. Ну, с таким количеством хвостов и юркостью это неудивительно. Все-таки пойдем на мероприятие? Можно в принципе. Сазикс заверил, что все, кто придут, лояльны ко мне, так что ничего сверх произойти не должно. Будем надеяться. Тогда я разбужу всех. Будем готовиться. Ага, вы у меня будете самыми красивыми на этом мероприятии». Хёда свил губы в поцелуе, запустив пальцы в алые локоны. Завершив утренние обнимашки, Шатен отправился подышать свежим воздухом. Развалившись на траве, Пхёда думал о предстоящем событии. Может довериться Сазиксу. Надеюсь, он знает, что делает. Том 4. Глава 71. Мнение. Девочки производили последние подготовки перед отправлением на званый вечер. Пхёда же сидел в главном зале вместе с дамами. «Мама, ты уверена, что хочешь пойти?» «Конечно. Мне ведь надо познакомиться с братом Риас. Как-никак он тоже наш родственник». «Ну хорошо, но с одним условием». «Условием?» Пхёда сгустил в руке небольшую маску. «Что это?» «Это...» Пхёда аккуратно одел изделие на Мики, маска, которая поможет избежать головокружения. «Головокружение, энергетический уровень находящихся на этом мероприятии, может вызвать у тебя головокружение и тошноту. Эта маска будет блокировать их влияние на твой мозг. Вот оно как. Иссей, мы тоже пойдем?» «Конечно. Будет неправильно оставлять вас дома. Пойдем все вместе. Кстати, Шатен сгустил вторую маску и передал ее Сюри. Оденьте. Вы тоже человек, так что будет лучше заранее исключить возможность проблем». «Хорошо». Ария и Симфония пришли в зал. Приготовления императриц закончены. «Встречайте». Одна за одной, девушки вошли в главный зал. Каблуки на высоких шпильках стучали по паркетному полу, а легкий аромат духов наполнил помещение. Пхёда на мгновение потерял дар речи, но быстро пришел в себя. Поднявшись с дивана, Шатен подошел к Риас и аккуратно положил ладонь на ее щеку. «Вы мои красавицы, самые красивые во всех измерениях. Спасибо, мы сделали, как ты просил. Подобрали платье, открывающее живот и спину, но я так и не поняла, зачем это. Сейчас узнаешь». В помещении сгустился красноватый туман. Облако медленно поползло вверх по стройным телам и осело на спинах. Уплотнившись, дым превратился в металл. Тонкие, металлические крылья окружили талии и прижались к открытым животам, сцепившись между собой под грудью. На этом изменения не закончились. Красноватый туман пополз через плечи, на ключицы и далее под грудь, соединившись между собой. Уплотнившись до состояния металла, взору предстала поддержка груди, похожая по форме на лапы дракона. «Иссей, что это?» «Это то, что защитит вас в критической ситуации. Всем удобно, если где-то натирает, скажите, и я подправлю размеры». Жены подвигались в разные стороны и подтвердили, что все в порядке. «Вот и отлично. Все-таки не зря я знаю ваши точные параметры. Иссей извращенец. Есть немного. Ладно, это все замечательно, но мне надо еще кое-что сделать». Пхёда подозвал Арию и Симфонию и исчез вместе с ними во вспышке пламени. «Ладно, давайте выпьем чаю перед отправлением». «Согласна». Шатен появился в детской. Крохи проснулись, ощутив присутствие папы, и поднялись на ноги, держась за край кроватки. «Вы мои хорошие. Чутье у вас воистину драконье». Раздался радостный смех. Пхёда подошел к кроватке и взял дочерей на руки. Девочки тут же обхватили Иссея. «Красавицы мои, ведите себя хорошо, ладно? Ария и Симфония за вами присмотрит». Пхёда усадил дочерей обратно в кроватку и погладил обеих. «Ведите себя хорошо, а я принесу вам вкусненького». Крохи засмеялись и захлопали в ладоши. Пхёда встал в полный рост. «Ария, Симфония, как прикажете, Иссей сама. Мы позаботимся о них до вашего прихода». «Спасибо». Шатен погладил обоих подопечных, чем вызвал небольшое смущение на их лицах. Дракон исчез из комнаты. «Ну что, девочки, поиграем? Или хотите кушать?» Оказавшись в главном зале, Пхёда поправил пиджак. «Ну что, дорогие, можем отправляться». Девушки окружили Шатена в центре комнаты. Вспыхнуло алое пламя, и окружение вокруг сменилось. Взору предстал большой зал, освещенный десятками ламп. Барышни отошли в сторону, давая возможность нескольким десяткам гостей поприветствовать императора. Как только формальности закончились, атмосфера стала более разряженной. Пхёда вместе с женами общался с лояльными к нему демонами. Взгляд дракона четко различал намерения находящихся здесь демонов. Некоторые из них, конечно, не были настроены прямо дружелюбно, но и скрытой в них злобы тоже не было. «Иссей, Сазикс позвал Иссея за собой». Заняв отдельную комнату, Пхёда развалился в кресле. Владыка демонов сел в одно из двух кресел, расположенных напротив. «Итак, все это ведь не просто так?» «Понял, да, конечно. Ну что уж, ты ведь предлагал идею защитить лояльные к тебе семьи за небольшую плату. И вот сейчас, на этом мероприятии находится много из тех, кто согласен на эти условия. Сейчас ты лично побеседуешь с каждым представителем семейств, чтобы убедиться в их лояльности». «Хорошо, начинаем?» «Да, входите». В дверь вошел мужчина 40 лет по виду. Рядом с ним шла женщина явно моложе спутника. «Приветствую вас, император. Позвольте сказать, вы в хорошем здравии. Оставьте эти формальности. Перейдем к делу. Садитесь, как пожелаете. Как думаете, когда Иссей придет? Поскорее бы. Уже час прошел». Дорогие жены изредка переговаривались с гостями, но большую часть времени стояли особняком, лишь улавливая на себе восхищенные взгляды. Микки попросила Риас пойти с ней к столу с закусками. «Прости, что приходится просить о таком. Не волнуйтесь, мама. Все хорошо. Я тоже немного проголодалась. Пойдемте». Риас и Микки направились к столу, пробираясь сквозь толпу высокопоставленных демонов, то и дело приветствуя каждого второго. Все же, добравшись до большого стола с закусками, Риас и Микки немного перекусили. «Что человек забыл здесь? Отвратительно. А?» Микки обернулась назад. Рядом с ней стоял молодой парень в длинном пальто с высоким воротником. Одеяние было вычурным и, судя по всему, очень дорогим. Его лицо выражало явную неприязнь. Хрупкая миниатюрная девушка рядом с ним, одетая намного проще, стояла тихо. Казалось, даже не дышала. Риас сделала шаг вперед. «Извольте объясниться, что вы имеете в виду? А разве это не ясно? Император якшается с людьми. Мерзость. Попрошу, не могли бы вы оставить свое мнение при себе?» Микки перебила Риас. «Что? Я сказала, оставьте свое мнение при себе». Повисла тишина, притом во всем зале. Всем стало интересно, что же будет дальше. Демон аж побелел от злости, но старался сдержать ее, чтобы не потерять вид. «А почему это я не могу высказать свое мнение? Я считаю, что император, связываясь с людьми, принижает свое положение. А если это так, то я считаю, что он всего лишь мальчишка, несмыслящий в светском обществе. Раз так, то как мы вообще можем доверять ему наши жизни? А вас кто-то просит? Что? Никто не заставляет вас присутствовать здесь. Если вас не устраивает то, что император, как вы выразились, якшается с людьми, то просто покиньте мероприятие. Вы избавитесь от раздражающего вас фактора, мы избавимся от раздражающего нас фактора. Компромисс. Ты человеческая шавка. Раз так, то я прямо сейчас избавлюсь от раздражающего фактора». Демон взял в руки бокал с шампанским. Жидкость начала светиться и сменила цвет, став прозрачной. Одним движением участник знати выплеснул содержимое бокала в лицо шатенке. Послышалось шипение и крик боли. Микки рухнула на пол, схватившись руками за лицо. «Мама, что с вами?» Риас взглянула на демона. Выражение его лица было довольным, даже нахальным.